Data Set Trinity in Morbi. Период полного развития болезни. The Washington Post. В ходе разгона демонстраций, проводившихся противниками закона Тамази, в крупнейших городах страны арестовано не менее 7 тысяч человек. Особенно массовыми демонстрации стали в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Однако наблюдатели предлагают обратить внимание не столько на честных граждан, требующих уважения к своим правам, сколько на гангстеров, которые явно планируют воспользоваться стихийными протестами. CNN. Полиция Бостона сообщила, что ночная перестрелка в порту произошла между Гуэрерос и FN-23, а значит, стала уже третьим за последние два дня инцидентом между крупнейшими бандами Восточного побережья. Причем стычки между ними происходят не только в Бостоне. Сообщения о драках и перестрелках поступают из Филадельфии, Балтимора, Нью-Йорка и других городов. Франс-24. В ходе аудиенции у Его Величества Уильяма его высокопревосходительство, досточтимый президент Байтулла Аббас, заявил, что намерен окончательно решить так называемую проблему Окситании и утвердить свою власть на всех французских землях. ABS. Полиция занята демонстрантами, а улицы погружаются в хаос. Крупные столкновения между Гуэрерос и FN-23 зафиксированы в Бруклине, Гарлеме и Статен-Айленде. Власти утверждают, что способны справиться со всеми вызовами, которые появляются в это непростое время. Однако то, что мы видим, заставляет сомневаться в обещаниях городских властей. NBC News. На фоне непрекращающихся демонстраций против закона Тамази объявлено о готовящейся встрече Биби Феллера и Дика Бартона с президентом Дугласом. Reuters. Интересно, что обо всем этом скажет Орг? Келиафора Проджект. Почетный президент Всемирного юридического конгресса, член-корреспондент РАН, руководитель корпорации «Госправзащита» и учредитель Фонда современных юридических исследований заявил, что если закон Тамази будет принят, он станет обязательным для всех цивилизованных стран. Рокфеллер-центр, Манхэттен, Нью-Йорк, США. «Вот он! Я его вижу, вижу!» — закричал один из репортеров, тыча пальцем в небо. «Смотрите левее!» Все стоящие на палубе люди — операторы, журналисты, дикторы новостей, сотрудники НАСА и Феллер Байотек — повернули головы в указанном направлении. «Вот он! Выпустил парашют! Он давно выпустил парашют! У него раскрылся парашют!» Спускаемый аппарат появился именно там, где его ждали. И именно тогда, когда его ждали. Вынырнул из облаков черной, неимоверно далекой точкой и стал неспешно снижаться к морской глади. Сцена возвращения Дика Бартона с орбиты была выстроена идеально. В районе посадки находились не только два катера береговой охраны и корабль НАСА, но и специально зафрахтованное судно для журналистов, блогеров и фанатов, которым повезло выиграть поездку в сетевом конкурсе. Еще присутствовала пара вертолетов, сторожевые и медийные дроны и несколько катеров с зеваками, которые держались поодаль. И шла прямая трансляция на весь мир. Возвращение самого знаменитого пингера современности показывали все основные медиа. Герой океана и космоса, пионер и первопроходец, образ человека будущего — так представляли Дика бесчисленные журналисты, заставляя учащенно биться сердца пингеров. Ведь у них еще оставались сердца. А пока аппарат не достиг поверхности, на большинстве мониторов планеты появился второй несомненный герой — Биби Феллер. Человек, которого уже начали называть инженером будущего. «Мистер Феллер, чего бы вы сейчас хотели? Оказаться в этом корабле, ребята?» Биби кивнул на спускаемый аппарат. «Хотел бы побывать в космосе и вернуться, а потом снова полететь на Луну и Марс». «Хотите стать пингером?» Вопрос журналиста мог показаться бестактным и даже грубым, но Феллер лишь улыбнулся в ответ. «От этого никто не застрахован, ребята. И если я стану пингером, то сидеть на земле не стану, вы уж поверьте». Репортеры засмеялись. «Все весело». Тот, кто задал вопрос, с облегчением. «Что вы сейчас чувствуете?» «Гордость», — ответил Биби. Через секунду понял, что слишком короткий ответ не произведет нужного впечатления, и развил мысль. «Мы в Фейлер-Байотек прошли огромный и очень добрый путь. Сначала мы хотели помочь людям вернуться к активной жизни, потом сражались с некрозом Помпео, но при этом верили, что не только спасаем цивилизацию от страшного вируса, но создаем будущее. И сейчас вы его видите. Будущее. Вы видите, как человек, которого мы спасли от смерти, возвращается из космоса. Я испытываю гордость. И еще я испытываю радость, потому что нас ждет много работы. Мы пойдем вперед, ребята, в глубины океана, в глубины космоса. Фейлер-Байотек пойдет вперед. Человечество пойдет вперед. И я этим горжусь». Аппарат рухнул в воду. К нему помчались катера, опережая не очень быстрое судно НАСА. Но прежде чем они его достигли, люк открылся, и появившийся перед камерами Дик Бартон помахал человечеству рукой. А затем указал на Биби и поднял вверх большой палец. «И когда в столицу привезут твою чушку?» — спросил старик, выключая настенный коммуникатор с записью встречи. «Дик Бартон не чушка», — ровным голосом ответил стоящий у окна Биби. Они встретились в огромном кабинете на 13-м этаже Рокфеллер-центра, который вот уже 30 лет, с тех пор, как умер отец старика, служил дяде Солу основным рабочим местом. Среди членов сообщества считалось некорректным устраивать офисы в главном клубе, но для старика сделали исключение. Все знали, что он обожает Рокфеллер-центр. Любит так сильно, что даже не стал переделывать кабинет по своему вкусу, деликатно сохранив классический дизайн, являющийся ровесником самому зданию. Тяжелая резная мебель темного дерева, книжные шкафы с важными солидными книгами, настольная лампа, деревянные панели на стенах, китайские вазы в углу и хозяин кабинета всегда во главе стола. Какие бы переговоры ни предстояли, хозяин кабинета всегда занимал свое кресло, заставляя гостей, даже важных, даже равных ему, чувствовать себя на приеме у большого человека. Поэтому Биби остался стоять. «Ты еще скажи, что Дик Бартон — будущее человечества!» — проворчал старик. «А что не так?» Феллер резко отвернулся от окна. «Мы — будущее человечества, сынок!» — твердо произнес дядя Сол. «Мы — его прошлое, настоящее, а значит и будущее. И тебе необходимо впитать это понимание каждой своей гениальной клеточкой. Не орки, а мы!» «Я член сообщества по праву рождения», — с неожиданной и очень холодной яростью ответил Феллер. «И никто не смеет ставить под сомнение этот факт». «Тогда веди себя как член сообщества», — прошипел в ответ старик, которому, похоже, надоело уговаривать строптивого собеседника. «Перестань заигрывать с орками, не теряй достоинства. Прими тот факт, что мы вот-вот закончим строительство прекрасного нового мира, в котором люди останутся людьми, а орки превратятся в вещи. В буквальном смысле слова, Биби, они станут нашими вещами, причем добровольно. Увлеченные твоей экспансией в океан и космос. Такова судьба орков, Биби, быть идиотами. А я, как настоящий добрый дядюшка, всего лишь помогаю им добиться желаемого. И я в последний раз прошу, не становись между мной и моей мечтой. Раньше я делал то, что считал нужным, дядя Сол. А теперь? Теперь... Феллер вновь отвернулся к окну. Я принял поражение и не собираюсь идти против сообщества. Биби выдержал короткую паузу и продолжил. Но я хочу сказать, что человечество неоднородно, дядя Сол. Человечество как говядина. Есть вырезка, есть грудинка, есть мякоть. А есть мясо самого высокого класса, из которого получаются лучшие стейки. Я не люблю стейки, сынок, ты знаешь. Но ты знаешь, что такое стейк, дядя Сол, и понимаешь, что я имею в виду. Как ни крути, все мы говядина, и если отпилить у быка окорок, мы получим быка-инвалида. Ладно, ладно, я понял тебя, признал старик. И не собираюсь совсем уничтожать орков. Он помолчал. Когда твоя нечушка явится в Вашингтон? Завтра утром устроим торжественную процессию в Белый дом, рассказал Феллер, хотя догадывался, что дядя Сол и без него знает расписание ближайших событий. Проедем через весь город под приветственные крики толпы. «Процессия, безусловно, войдет в историю». «Безусловно», — подтвердил Биби. «Ведь ее готовит Бобби Челленджер». И замер, увидев на стене стоящего напротив дома крупную белую надпись «Ноу Маника». Замер, потому что не ожидал увидеть новый лозунг пингеров в шаге от Рокфеллер-центра. «Я уже приказал закрасить эту гадость», — недовольно произнес старик. Он прекрасно понял, почему сбился Феллер. «Хулиганов поймали?» «Нет». «Почему?» «Полагаю, потому что побежавшие за хулиганами полицейские не особенно хотели их догонять». «А дроны?» «Поломались». Феллер вновь посмотрел на старика, только на этот раз без ярости и злости. «Дядя Сол, тебе не кажется, что орк становится проблемой?» «Я ее решу». «Орк — опытный военный. Он наверняка попробует воспользоваться нашими действиями к своей выгоде». «Я ведь сказал, все под контролем», — рявкнул старик. После чего достал из ящика стола бутылку бурбона, два стакана, плеснул себе и гостю, выпил и буркнул. «Извини», — недовольный тем, что не сумел сдержать эмоции. «Орк действительно стал проблемой. Ведь никто не ожидал, что он вылезет из Окситании, но эту проблему мы устраним». «Очень хорошо». «Орк имеет сильное влияние на незрелые умы, но твой Дик Бартон сумеет перетащить основную массу орков на нашу сторону. Ты уже продумал свою речь на встрече с президентом?» «Она будет краткой». «Правильно. Нет нужды усложнять происходящее словоблудием». «Основные тезисы изложит Дик». «Тебе неприятно их произносить?» «Из уст Дика они прозвучат весомее. Он пингер и герой пингеров». «Согласен. Пусть их скажет чушка», — кивнул старик и хихикнул. «Ой, извини, не чушка». Однако Феллер не обратил внимания на эту подначку, потому что как раз собрался задать очень важный для себя вопрос. «Дядя Сол, можно сделать так, чтобы Томази не присутствовал на встрече с президентом?» «Не хочешь его видеть?» — помрачнел старик. «Его самодовольную рожу, которая станет самой жесткой иллюстрацией поражения инженера будущего». «Увы, Биби, Томази должен присутствовать, ведь это его триумф!» Старик плеснул в опустевшие стаканы виски и почти искренне извинился. «Мне жаль!» Встреча продумана идеально, как все, над чем работал Бобби Челленджер. Дик Бартон, самый известный пингер планеты, публично поддержит закон Томази и пожмет сенатору руку. В присутствии Биби Феллера и президента, которые благословят противоестественный союз. Рукопожатие внесет разброд в ряды противников сенатора и даст идеальный старт голосованию в Конгрессе. «Тебе придется поддержать свою нечушку, сынок. Выразить полное согласие с сенатором и пожать ему руку. Ты справишься?» «Не сомневайся, дядя Сол. Я рад, что мы с тобой поняли друг друга». «Не во всем». «Биби?» «Я сделаю все, что ты хочешь, дядя Сол. Уйду со сцены. Но вот насчет понимания...» Феллер грустно улыбнулся. «Я понимаю, почему ты настаиваешь на ужесточении законов. Я понимаю, к чему ты стремишься. Я даже понимаю, почему ты хочешь вытолкнуть меня на обочину и завладеть Феллер Байотек. Не то чтобы я был со всем этим согласен, но я понимаю, почему ты это делаешь». «Потому что ты такой же, сынок!» Старик глотнул бурбон и самодовольно закончил. «Просто я победил!» Однако Феллер не закончил. «Но чего я не понимаю и никогда не пойму, дядя Сол, даже если ты потратишь на объяснение 1000 лет, так это то, почему ты, старая сволочь, оттолкнул Ларису». «Что?» У старика отвисла челюсть. «Она любила тебя до безумия, бегала к тебе даже после того, как ты велел Тамази выдать ее за меня. Ты был единственным ее мужчиной, ее звездой. Ты был для нее всем и отвернулся в самый страшный момент жизни. Как ты мог так поступить? Только из-за презрения к Пингерам?» Дядя Сол попытался ответить, но Биби повысил голос. «Заткнись, я не закончил. Заткнись и слушай. Я выражаю тебе презрение, старый кусок дерьма. Ты не дождешься от меня ненависти, не дождешься от меня зла, только презрение и брезгливость. И я рад, что вижу в твоих глазах боль, старик. Ведь ты понимаешь, что допустил самую главную ошибку в жизни. Тебе больно, чудовищно больно. Ты изменишь мир, превратишь его в гигантский концлагерь, низведешь орков до уровня вещей, но не сможешь ничего сделать с болью в своей душе. Не сможешь ничего исправить и подохнешь с ней». Феллер развернулся и вышел, оставив старика в кресле, вцепившегося в подлокотники, покрасневшего, тяжело дышащего, разъяренного, но не находящего слов, растоптанного и униженного. Башня City Spirit, Манхэттен, Нью-Йорк, США. «Майк!» — тишина. «Майк!» Коннелли знал, что сын должен быть дома, однако все равно успел испугаться. Вдруг Майк выскользнул из квартиры, пока он был в душе, и потому дверь в комнату сына Коннелли открывал с замиранием сердца, больше всего на свете опасаясь найти ее пустой. Но повезло, сын валялся на диване, разумеется, с коммуникатором. «Майк?» «Да?» — неохотно отозвался тот, не поворачиваясь к отцу. «Я тебя звал?» «Да?» Коннелли выдержал короткую паузу, во время которой обвел взглядом неубранную, и это еще мягко сказано, комнату сына, после чего спокойным тоном продолжил. «Ты можешь пообещать мне кое-что?» «Скажи, что, и я подумаю», — прозвучал стандартный ответ. Фауста уже забыл, когда слышал от сына другие слова, или хотя бы произнесенные другим тоном. «Пожалуйста, постарайся как можно реже выходить из дома в ближайшие дни. А если получится, не выходи совсем». «Почему?» «Возможно, беспорядки», — негромко ответил Фауста, — «и лучше держаться от них подальше». На этих словах сын неожиданно развернулся, уселся на диване и посмотрел Коннелли в глаза. «Ты тоже будешь держаться от них подальше?» «Ты знаешь, что нет». «Тогда почему я должен?» «Потому что я агент GS». «А я гражданин!» «И еще я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Попытался продолжить Коннелли, но Майк его перебил, поскольку, как выяснилось, у него было что сказать еще. «И почему ты называешь исторические события беспорядками? Кто дал вам право затыкать нам рты?» «Кому вам?» — растерялся Коннелли. «Пингерам! Мы не допустим принятия фашистского закона Тамази!» И Фауста с горечью понял, что последнее время сын смотрел и слушал не только слащавого блогера. Как не допустите? Однако в детали Каннелли-младший решил не вдаваться, ограничился лозунгами. «Мы такие же граждане Америки, как все остальные, и мы не позволим превратить нас в рабов». «Никто не собирается превращать вас в рабов, Майк». «Тебе не понять», — резанул в ответ сын, и принялся обувать кроссовки, всем своим видом показывая, что не собирается продолжать разговор. Впрочем, он и начинать его не хотел. «Куда-то собрался?» — растерянно спросил Каннелли. В ответ тишина. «Нет, не тишина. С улицы, как по заказу, раздался выстрел». Майк вздрогнул. «Видишь, что происходит?» — всплеснул руками Фауста. «Ты думаешь, это шутки?» «Нет, черт побери, не шутки. Все будет по-настоящему, Майк. Кровь и стрельба». «Я не боюсь!» — закричал в ответ сын. «Я хочу, чтобы по-настоящему! Я хочу, чтобы все вокруг поняли, что пингеры — это люди!» «Все считают пингеров людьми. Не ври мне!» Майк оттолкнул отца и выскочил в коридор. «Куда ты? Не твое дело! Сын!» Входная дверь с грохотом захлопнулась. И сразу же прозвучал еще один выстрел, за которым последовала длинная автоматная очередь. Каннелли подошел к окну, осторожно выглянул и вздохнул, увидев бегущего по мостовой мужчину в короткой куртке, спортивных штанах и кроссовках. В руке мужчина держал укороченный пистолет-пулемет, из которого только что дал очередь в преследователей, и когда Фауста оказался у окна, беглец как раз намеревался повторить ее. Остановился, развернулся, вскинул оружие, но получил пулю в голову от подоспевшего полицейского дрона и рухнул на асфальт. Инцидент закончился. Один в череде многих. Каннелли поднес к лицу коммуникатор и тихо сообщил. Он выходит. «Вижу». Фоном прозвучал шум борьбы, сдавленное ругательство, обрезанный выкрик. «Вы не имеете права!» И еще одно ругательство. Затем старый приятель Фауста из оперативного департамента коротко доложил. «Взяли». «Помяли?» «Не сильно. Но сопротивление аресту я ему пришить смогу. Посидит дней 5 во внутренней тюрьме GS. Потом я заберу заявление. Скажу, что ошибся, и мы его отпустим на все 4 стороны. Суда не будет, а значит, запись в личном деле не появится». «Досье Майка останется чистым, и у парня не будет ограничений на работу». «Спасибо, дружище, я твой должник». «Ты не первый, Фауста. Мы выделили целое крыло для неразумных отпрысков сотрудников». Судя по звуку, оперативник усаживался в машину. «Кстати, за тобой приехали». А следующую фразу он произнес удивленным тоном. «Бронированный внедорожник, шофер и 2 телохранителя. И дрон прикрытия?» «Я веду сложное расследование, и меня уже пытались убить». «Удачи!» «Спасибо». Каннелли отключил коммуникатор, тут же принял вызов от телохранителя, сообщившего, что ожидает внизу, подтвердил, что выйдет через пару минут, и принялся собираться. «Ты когда-нибудь возил девушку к океану?» Каннелли, который ожидал любого вопроса, кроме этого, сбился и удивленно поднял брови. «Извините?» «Ты не расслышал?» — удивилась в ответ Лариса. «Здесь действительно немного шумно». Они разговаривали на открытой террасе, однако легкий ветерок не мешал, не уносил слова. «Или ты отвлекся и не слушал меня?» «Я расслышал», — взял себя в руки Каннелли. «Просто ваш вопрос показался неожиданным и не имеющим отношения к делу». «Ты сказал, что хочешь поговорить». «Именно так. В таком случае будем говорить не только о том, что интересно тебе, специальный агент». Лариса чуть подняла брови. «Каннелли», — подсказал Фауста. «В таком случае будем говорить не только о том, что интересно тебе, специальный агент Каннелли, но и о том, что интересно мне, потому что я в настроении поболтать». Лариса развела в стороны руки и потянулась, улыбаясь солнцу и легкому ветерку. А Канелли торопливо отвел взгляд от выставленной на показ груди. Он не был ханжой, но не считал возможным пялиться на красивую женщину. Только не во время серьезного разговора. Лариса встретила гостя в домашнем платье, чуть-чуть не доходящем до колен, ткань которого, как вскоре выяснилось, оказалась игриво тонкой, а бюстгальтер молодая женщина не надела. «Ты когда-нибудь возил девушку к океану?» «В пикапе. Именно в пикапе. Теперь я понимаю, что пикап — это очень важная деталь таких историй, можно сказать, ключевая деталь, ведь он дает ощущение полной, совершенно невозможной свободы». Она запрокинула голову и зажмурилась, вспоминая, наверное, самый счастливый день в жизни. «Пикап необходимо подогнать к линии прибоя и купаться до одури, плавать, бегать по волнам, валяться на песке, снова купаться до тех пор, пока не начнет темнеть. Потом разжечь костер, закутаться в одеяло. Одно на двоих, разумеется, это тоже важная деталь. И смотреть, как прячется в ночи гигантский океан. Прячется так ловко, будто его никогда не было. Потом заняться любовью в кузове пикапа с неистовством с самого первого раза. И такой же страстью. Потом лежать на спине и смотреть на звезды. Звезды обожают океаны и прыгают в него по ночам. Ты об этом знал? Звезды любят купаться. Потом снова заняться любовью, заснуть, проснуться, снова заснуть и встретить рассвет в его объятиях. Лариса помолчала. «В твоей жизни было что-нибудь подобное, специальный агент Канелли?» «Я вырос в глубине континента». «Ты возил девушку к озеру?» «У меня никогда не было пикапа», — после короткой паузы признался Фауста. «Сколько тебе лет?» «43». «Купи пикап, специальный агент Канелли. Ты еще успеешь испытать и почувствовать то, что испытала и почувствовала я. И поверь, это сделает тебя чуточку счастливее». «Возможно». «У моих парней не было пикапов. Они предпочитали лимузины и спорткары. Только у самого главного оказался». «Наверное, это судьба?» Лариса помолчала. «Тебе было интересно меня слушать, специальный агент Канелли?» «Я вам завидую, миссис Феллер», — не стал врать Фауста. «Да, я очень богата». «Вы счастливы», — уточнил агент. «Вы настолько счастливы, что готовы кричать об этом. Настолько счастливы, что рассказываете о своем счастье всем, даже мне, незнакомому человеку, пришедшему к вам с неизвестной целью. Вот чему я завидую, миссис Феллер, а не вашим деньгам. Может, я приняла наркотики? Я знаю, как выглядят люди, находящиеся под воздействием веществ». «Тогда спасибо». Лариса поправила волосы. «А ты счастлив, специальный агент Канелли?» «Был», — кивнул Фауста. «Ты потерял свое счастье?» «У меня его забрали». «Кто?» «Помпео». Лариса помрачнела. «Она умерла?» «Никто не умер», — тихо ответил агент. «В смысле, сразу никто не умер. Я не заразился». «Ах, вот что!» Лариса стала совсем грустной, искренне грустной. «Один из всей семьи?» «Да». «А я одна заразилась и стала отверженной». «Мы похожи», — обронил Фауста, который мгновенно понял, что женщина ему не врет. «Ни в том, что заразилась одна из всей семьи, ни в том, что стала отверженной. Такими вещами не шутили даже самые тупые блогеры и стендаперы». «Чего ты хочешь, специальный агент Канелли?» — мягко спросила женщина, облокачиваясь на парапет, отделяющий террасу от пропасти. «Мы перестали быть незнакомцами, и пришло время рассказать, зачем ты явился». «Хочу поговорить о вашем девере, А2 Феллере». Ответ последовал мгновенно. А2 погиб. Прозвучал так быстро и так спокойно, что Фауста — понял две вещи. Первое, Лариса говорила об А2 совсем недавно. Второе, она врет. «Мне это известно», — кивнул агент. «Почему тебя интересует покойник?» «Предположим, я пишу книгу. Предположим, я сейчас позову охранника, и он выкинет тебя с этой террасы, специальный агент Каннелли», — в тон ему произнесла Лариса. «Тебе придется пролететь больше сотни метров, а мне за это ничего не будет. Скажу, что ты хотел меня изнасиловать». Женщина провела рукой по полной и почти обнаженной груди. «И любой судья поверит в эти обвинения. Кстати, я даже на суде не появлюсь. Адвокат обо всем расскажет». «Не надо меня выкидывать», — попросил Каннелли, который прекрасно понимал, что Лариса способна исполнить угрозу. Причем с именно такими, как она описала последствиями для себя. «Тогда, может, выпьешь чего-нибудь?» «Виски», — хрипло ответил агент. «В баре большой выбор, а мне налей бокал белого из бутылки с красной этикеткой». «Конечно, миссис Феллер». Фауст сходил к бару, постоял возле него, растерянно читая этикетки никогда не виданных марок скотча, плеснул себе из самой скромной бутылки, налил женщине вина и вернулся на террасу. «Говори правду, специальный агент Каннелли», — приказала Лариса, принимая бокал. «Мне поручено провести расследование обстоятельств смерти вашего деверя», — ответил Фауста, прихлебывая виски. «Божественный виски». «Кто поручил? Мой супруг?» «Мистер Феллер в курсе происходящего». «Вот его и спрашивай». Лариса перевела взгляд на город. «Муж знает А2 намного лучше меня». Он обратил внимание, что женщина, случайно или нет, использовала настоящее время. «Уже расспросил, и теперь меня интересует ваше мнение об А2, миссис Феллер». «Что именно? Каким он был человеком?» И, заканчивая фразу, Каннелли понял, что угодил в точку, во всяком случае сумел заинтересовать Ларису. Она отвернулась от Нью-Йорка, пригубила вина и улыбнулась. «Ты действительно пишешь книгу?» «Нет». Фауста тоже позволил себе улыбку. «Не знаю, к сожалению или к счастью, но нет. Или пока нет». «А он достоин книги», — медленно протянула женщина, и Каннелли обратился вслух. А2 был умным, но не таким умным, как Биби. В смысле, умным, но иначе. Мой муж — менеджер, человек-функция, человек, видящий прибыль и умеющий выстраивать схемы ее получения. Настоящий стратегический инвестор, если ты понимаешь, что я имею в виду. Что же касается А2, то он был чертовым гением. Он увлекся нанотехнологией, связал ее с микробиологией, для исследований основал Феллер Биотек. Фамилия Феллер в названии корпорации — это его фамилия, а не Биби. И, в конце концов, создал нейрочип, который мы называем Маника. Собственно, название тоже придумал он. А2 был посвящен в детали семейного бизнеса. Полностью. Но именно Биби должен был унаследовать инвестиционный фонд, который является основой благосостояния Феллеров. «Не совсем так», — протянула Лариса, вновь отворачиваясь к городу. «Биби и А2 были близнецами, поэтому старый Джон Феллер написал хитрое завещание. Он оставил фонд обоим братьям, но с условием, что все унаследует тот, кто первым заведет ребенка». «И кто победил?» — деликатно осведомился Фауста. О личной жизни самого известного предпринимателя планеты было известно до обидного мало, и агент действительно не знал, есть ли у Биби дети. «Они никогда не соревновались, потому что искренне любили друг друга. Такое случается даже в наш век и даже в нашем сообществе», — Лариса помолчала. «Биби и А2 с юмором подошли к завещанию, а ни я, ни Эрна не торопились». «Кто такая Эрна?» «Так звали жену А2», — Лариса подняла брови. «Тебе о ней не рассказали?» «Нет». Эрна жива?» «Ее убил Помпео незадолго до того, как погиб А2. Если бы ты писал книгу, то наверняка бы связал два этих обстоятельства». Женщина вновь выдержала паузу. «Смерть А2 и Эрны обессмыслила завещание. И теперь фонд «Оркид» полностью принадлежит моему мужу. Но детей у нас нет». «Потому что вы перестали быть близки?» Очень тихо пробормотал агент. Но был услышан. «Тебя это тоже касается?» Криво усмехнулась Лариса. «К сожалению, да». «Почему?» «Потому что я расследую смерть А2», развел руками Каннелли, «и должен знать, нет ли причин, по которым его гибель могла оказаться убийством. Считаешь, что я изменяла мужу с А2?» «Обязан проверить эту версию», — агент помолчал. «Прошу меня извинить, миссис Феллер». «Можешь не извиняться», — Лариса улыбнулась, но к Фаусту не повернулась. «Мы не спали с А2. Он был увлечен наукой и не смотрел ни на кого, кроме Эрны. Не думаю, что он любил ее страстно, как в книгах и фильмах, но ему никто не был нужен, кроме нее, если ты понимаешь, что я имею в виду». Каннелли кивнул, но его жест остался незамеченным. А2 всего хватало. И единственный, кого беспокоило отсутствие у него детей, был дядя Сол. Женщина прищурилась. «Знаешь такого?» «Уже да». «Тогда ищи ответ там, специальный агент Каннелли. Они в моей постели». «Дядя Сол ненавидел А2?» «Да». «Почему?» «Так получилось, специальный агент Каннелли, что А2 узнал о дяде Соле больше, чем следовало. Вырвавшись из дома, Эрна рассказала ему все. И о себе, и обо мне. Извините». «На этом все, специальный агент Каннелли». Лариса сделала большой глоток вина, повернулась к Фауста и продолжила. «Что же касается наших отношений с Биби, они окончательно расстроились после того, как я стала Пингером. Но все разрешилось само собой. Штаб-квартира Феллер Байотек расположена в Калифорнии, поэтому Биби вынужден проводить на западном побережье большую часть времени, а я не планирую оставлять Нью-Йорк». «Говорят, он до сих пор вас любит». Лариса покачнулась, словно толстяк ее ударил, но ответила спокойно. «У нас с мужем абсолютно разные жизни, и это не является тайной». «Поэтому ваш отец ненавидит Биби?» — быстро спросил агент, надеясь услышать машинальный ответ, но не услышал. «Политические игры не подразумевают ничего постоянного, тем более чувств», — поморщилась Лариса. «Отец заключит с Биби сделку сразу же, как только это станет выгодным». «Он жестокий человек?» «Мой отец?» «А2». «Скорее жесткий», — ответила Лариса после короткой паузы. «Все знают, что Феллеров лучше не злить. Дядя Сол решил наплевать на правила, и все с интересом ждут, чем закончится его эксперимент». «Чем он может закончиться?» «Разным, специальный агент Каннелли. Разным». Фраза прозвучала прощанием, и Фауста отвесил легкий поклон. «Благодарю, что уделили мне время, миссис Феллер». «Разговор окончен?» Показалось, что Лариса несколько разочарована. «Мертвые редко отнимают много времени», — пожал плечами агент. «Но иногда мертвых нужно оставить в покое». «Это совет?» «Лучший из тех, что ты получала в жизни». Впервые с начала разговора в голосе Ларисы прозвучал металл. «Ты расспрашиваешь меня о человеке, который изменил мир, специальный агент Каннелли. Ты расследуешь его жизнь, но остановись на мгновение и вдумайся. А2 изменил гребаный мир. И это не красивые слова, специальный агент Каннелли, это реальность. Реши для себя, нужно ли тебе лезть к человеку, который поменял ход мировой истории. Нужно ли тебе так рисковать ради Сола? Поверь, старый ублюдок не оценит». «Я делаю это не для дяди Сола». «Неужели?» С искренним интересом отозвалась Лариса. «А ради кого?» «Извините, некорректно выразился», — смутился Фауста. «Я знаю, что расследование инициировано дядей Солом, но мне интересно докопаться до истины». «Зачем?» «Люблю распутывать головоломки». «Ты уже зашел слишком далеко и не собираюсь останавливаться». Несколько мгновений Лариса внимательно смотрела на толстяка, оценивая, насколько искренним было его восклицание, после чего кивнула, протянула. «Ты молодец!» Улыбнулась и продолжила. «Меня обязательно спросят, о чем мы говорили и как далеко ты зашел. От моего ответа будет зависеть твоя жизнь, специальный агент Каннелли». «Вы ответите так, чтобы меня не тронули», — уверенно ответил Фауста и сумел в очередной раз удивить Ларису. «Ты в этом уверен?» «Вам хочется увидеть финал», — Фауста выдержал короткую паузу. «Вы знаете все ответы, миссис Феллер, и хотите посмотреть, что будет, когда они станут достоянием гласности». Порт Ньюарк, Нью-Джерси, США. «Не верила, что у тебя получится», — рассмеялась Нкечи, разглядывая выставленный Джихути товар. «Я понимаю, связи у тебя колоссальные, знаю, что обещания ты исполняешь, но все равно не верила, что у тебя получится, извини». «Ничего страшного, солнышко. Пару месяцев назад я бы сам себе не поверил», — ответил Винчи, целуя Вашингтон в подставленную щеку. «Но сейчас мои поставщики чувствуют приближение больших событий и хотят как следует заработать. Ассортимент расширяется с каждым днем, и скоро, возможно, я смогу предложить тактические ядерные заряды». «Думай, о чем говоришь», — хмуро попросила Оити. «Солнышко, это была шутка. Лучше так не шутить. Больше не буду». Джай сделал вид, что собирается чмокнуть длинную в щеку. Уити сделала вид, что не заметила движения, и старые друзья перешли к изучению содержимого гигантского ангара, которое и без ядерных зарядов поражало воображение. Тяжелое оружие, включая пехотные ракетные комплексы, автоматические пулеметные башни, бронированные внедорожники — «Их рекомендую в первую очередь», — произнес Винчи, указав на мощные автомобили черного, синего и бордового цветов, никакого камуфляжа. «Они выглядят в точности как гражданские версии этих моделей и в документах значатся гражданскими, но в действительности обладают полноценным противопульным бронированием и защитой от подрыва, и всеми системами для установки навесного оружия, включая пулеметные башни, идеальны для действий в городских условиях». «Мы не собираемся захватывать Нью-Йорк». «А воевать?» — прищурился Джихути. «Еще не знаем», — грубовато ответила Уити. «В таком случае могу предложить прекрасные гробы оптом». «Заткнись и больше так не шути», — взорвалась Длинная. «Джа, ты действительно перегнул палку», — примирительно произнесла Нкечи, оттирая горячую подругу плечом. «Приношу искренние извинения». Винчи обаятельно улыбнулся, и Вашингтон игриво потрепала его по волосам. «Ну как на тебя обижаться?» «Никак», — подтвердил Джа, покосившись на злую Оити. «Показать тебе по-настоящему большое оружие». «Заткнись!» Очередной игривый намек должен был вывести Длинную из себя, но она сумела сдержаться и лишь проворчала что-то нечленораздельное. Уити явно нервничала, чего за ней давно не замечалось. «Давай лучше поговорим о деньгах», — предложила Вашингтон. «Цена не изменилась?» «Разве я когда-нибудь менял условия сделки?» «Ты нет». «Но твоих поставщиков могла обуять жадность?» «Не обуяла», — качнул головой Винчи. «Они получат хорошую прибыль с увеличением оборота». «Хорошо, что они такие умные. Просто у них много оружия. И это тоже хорошо. Накичи перевела взгляд на Оити. Пожалуйста, проконтролируй погрузку товара. Берем строго по списку. Окей. Длинная недружелюбно посмотрела на Винчи. Прощай. До встречи. Джа дождался, когда Оити отойдет, и легким тоном продолжил. Кстати, раз уж мы заговорили о поставщиках, на днях у моих добрых друзей из Вестгу возникла крупная недостача. Представляешь, их кинули. Что ты говоришь? Удивилась Вашингтон. Честное слово. А что производит Вестгу? Боевые пинги. В таком случае им нужно пересмотреть меры безопасности. Размыслив, дала совет Нкечи. Нынешние никуда не годятся. Мои друзья полностью соблюдали рекомендации GS и Министерства обороны, но тем не менее потеряли партию дорогостоящего оборудования. Сами затолкали ее в грузовики и выпустили со склада. Кто-то подделал накладные? Со знанием дела осведомилась Вашингтон. Ага. Пусть обратятся в полицию. Я передам, пообещал Винчи. Помолчал, давая понять, что шутливый тон остался в прошлом, и негромко продолжил. «Ты могла обратиться ко мне?» «Получилось дешевле», — тихо ответил Нкечи. «Зато теперь парни с серебряными значками знают, что в Нью-Йорке появился талантливый хакер, а хакеры, особенно талантливые, первоочередная цель для GS». Винчи выдержал многозначительную паузу. «Филиал Первого Восточного тоже вы вскрыли?» Это был очень опасный и очень невежливый вопрос, совершенно недопустимый в приличном бандитском обществе, и Вашингтон решила, что нужно поставить Джихути на место. «У тебя прекрасное оружие», — прошептала она, улыбаясь Винчи так, словно предлагала потрахаться на ближайшем ящике с гранатами. «Но моих девочек больше, чем твоих грузчиков, и они...» «Большая часть моей коллекции автоматическая, а дроны под потолком вовсе не элемент декора», — сексуальным шепотом перебил собеседницу Джа. «И получилось так, что операторы, которых нет в ангаре, потому что они не грузчики, держат на прицеле всех твоих девочек». Короткая пауза. «Но я не хочу ссориться, Нкечи. Я дорожу отношениями, удовлетворяющими нас с тобой во всех смыслах». «Тогда не лезь в мои дела. Я лишь намекнул, что ты привлекла ненужное внимание». Джа провел пальцами по шее Вашингтон. Она не вздрогнула и не отстранилась. «Познакомишь меня с твоей новой подругой?» «Почему ты решил, что с подругой? Разве я ошибся?» Вашингтон рассмеялась и вновь потрепала Винчи по волосам. «Давай лучше займемся оплатой товара». «Давай», — покладисто согласился Джа. «Как ты знаешь, я предпочитаю золото», —